Впечатление путешественника. Итак, заглянем в историю этих состязаний. Как развлечение, игры проводились в цирках и на лугах в окрестностях Тибра. Площадка ограничивалась мечами, воткнутыми в землю. Основными зрителями были сенаторы и патриции. Но мы уже знаем значение этих игрищ в жизни Рима и не интересуемся этой их стороной. Но все же, может быть, некоторые неизвестные нам факты скрываются именно в этой области гонок, остаются незамеченными и могут быть выявлены только при пристальном рассмотрении. Давайте проверим эту догадку. Для этого мы рассмотрим саму структуру проведения состязаний. Итак, во времена империи в Риме было гораздо больше цирков, чем предполагалось ранее. Несмотря на то, что традиционно принято ограничивать их число 5 наиболее известными, существовало еще около полутора десятков мест, использовавшихся как арены. Самая роскошная из них, несомненно, дворец Калигулы, к сожалению, не сохранившийся до наших дней. По преданиям, император Калигула часто проводил в нем время. А иногда он любил совмещать принятие пищи со зрелищем гонок. Похожие сведения нам сообщает и знаменитый римский историк Гай Светоний Транквил. Но вернемся к нашему описанию и представим себе на минуту заполненную арену. Крики толпы, ржание лошадей, треск ломающихся колесниц – все смешалось в этом сооружении, словно созданном для того, чтобы превращать людей в стадо обезумевших животных. А что было итогом всего этого сумасшествия? Вот перед нами могильный камень. Коекилиусу Пуденосу, члену голубой команды, на гонках каждой колесницы имела свой определенный цвет. Вот и все, что осталось от 19-летнего парня, единственного сына своих родителей. Но как же случилось, что хоть и жестокий, но необходимый, согласно верованию римлян, обряд потерял свой смысл, став жестокой забавой? Никто не знает. Возможно, это и произошло на рубеже 5 и 4 веков до новой эры. Во всяком случае, мы располагаем документами, свидетельствующими о том, что плебс приходит на это действо как на потеху, нет больше того благоговения перед ним, как раньше. Этот документ подтвердил практически все наши мрачные догадки. Большая арена. Во время каждого состязания обязательно наступал такой момент, когда решалась судьба гонок. Обычно это происходило во время одного из крутых поворотов, которых на трассе, представлявшей собой эллипс, было два. Именно на них слишком разогнавшиеся колесницы поджидала опасность. Они просто-напросто вылетали из ограждения, и возница благодарил богов, если отделывался только переломами. Большой цирк был в этом плане одним из самых опасных. Слишком велик даже для опытных возничих был соблазн разогнаться на его длинных сторонах, но повороты были настолько круты, что тот, кто был слишком азартен и смел, часто погибал на потеху толпе. Итак, большой цирк. Он вполне оправдывал свое название. Его вместимость была поистине огромна. 200 000 могли усеться в его стенах. А в дни особого наплыва народа эта цифра возрастала до 250 000 человек. Он превосходил по своим размерам и популярности знаменитый Колизей. Располагался он между двумя холмами – Авентинским и Палантинским. По всем его сторонам проходили улицы, так что даже находясь вне цирка, можно было наблюдать за ходом соревнований. Вокруг его стен постоянно кипела жизнь. Ремесленники и купцы, предсказатели и артисты наперебой предлагали свои услуги. Все это происходило до тех пор, пока знаменитый пожар Рима не принес большому цирку неоценимой пользы. Как известно, ко времени Нерона цирк уже достаточно обветшал и требовал ремонта, но казна никак не выделяла на это дело нужной суммы. А тут резко встала проблема развлечения народных масс, озлобленных пожаром, да и сам цирк был окончательно приведен в негодность. Его перестроили и увеличили. Цирк получил новую императорскую ложу, которая позволяла находившимся в ней одинаково хорошо видеть все участки трассы. Перестройки в цирке были поистине грандиозны. Он получил гранитную облицовку, трибуны были выложены мрамором. Но самым странным, не поддающимся объяснению фактом, было то, что, несмотря на все эти перемены, ничего не изменилось в самом нижнем ярусе, из которого выезжали колесницы, и где разыгрывалось все действие. Император словно боялся нарушить не им заведенный порядок. Что же так испугало всесильного Нерона? Какой грех страшнее тех, что уже висели на нем? Матери и жены-убийцы, поджигатели Рима, не мог он взять на себя. Гибель страны, если боги отвернутся от него. Или он просто боялся религиозного восстания? Вполне возможно, ведь если раньше римляне были спокойны и самодовольны, то теперь после всех перенесенных ими бед и гонений, преследований самого императора, они были готовы на все, и им нечего было терять. Итак, все это громадное сооружение, похожее на мертвый город в часы, когда не проводились гонки, было построено и содержалось только для того, чтобы воздавать хвалу небесам. На постройку этого здания были потрачены огромные средства. Достаточно вспомнить только статуи богов и героев 50-метровой высоты, отлитые из чистого золота и поставленные по стенам цирка. Вряд ли даже император Рима мог бы позволить себе истратить такие суммы просто на увеселение толпы. Гораздо практичнее было бы просто раздавать хлеб или одежду в более крупных объемах. Таким образом, мы пришли к выводу, что изначально игры проводились в рамках религиозных торжеств, и память об этом сохранилась даже через 5 веков после начала упадка игрищ. Что, как не религия, толкает правительство на такие траты?